Раздел второй. Работа над ошибками. Давайте задумаемся. Однажды подруга великой балерины Анны Павловой, тоже известная танцовщица, попросила ее показать движение в медленном темпе, разложив его на элементы. Павлова задумалась, хотела повторить движение и упала. Вот так и мы говорим, не задумываясь, с ошибками и без них, а если задуматься, то чуть ли не каждое второе слово может поставить нас в тупик. Но иногда все же задуматься стоит. Как часто можно услышать? Курица высиживает яйца. Давайте задумаемся. Если курица высиживает яйца, то почему она называется наседкой? Хороший вопрос. Оказывается, правильно сказать, курица насиживает яйца. Меньше всего люди задумываются, когда ведут деловые разговоры. Времени нет, занятые они. Ну вот, я и сама задумалась, как правильно сказать, занятые или занятые? Занятой человек – это тот, кто не имеет ни минуты свободного времени, а занятый – тот, кто занимается чем-то в данный момент. Значит, не ошиблась, занятые они. Так вот, занятым некогда поинтересоваться, что они подписывают – договоры или договора. Бизнес тех, кто подписывает договоры, думаю, будет успешнее, потому что договоры – это правильно. Деловые люди любят принимать обоюдные решения. И отлично, но только в том случае, если решения эти принимают два человека. Обоюдное значит для обоих, для двоих. А если партнеров больше, и все они с решением согласны, то тогда оно становится единодушным, единогласным или общим. Вы, наверное, замечали, иногда хочешь что-то сказать, произнести какое-то слово, а язык прямо спотыкается. Не произносится слово, и все тут. Например, вы говорите: «Я не убедил его сегодня, завтра убе...» И стоп. Как сказать? «Убедю? Убежу?» Чушь какая-то получается. И вам приходится выкручиваться. Вы выбираете обходной путь. «Я смогу убедить его завтра». В чем же дело? А если задуматься, то выяснится, что глагол «убедить» в единственном числе первого лица не имеет будущего времени. Есть и еще один глагол ему подстать – «победить». Победю? Побежу? Нет. Только окружным путем. Стану победителем или одержу победу. Впрочем, что их вспоминать по одному? Надо уж назвать всю группу. Вот они, эти глаголы, не желающие иметь будущего. Грезить, дерзить, чудить, очутиться, ощутить, умилосердить и, конечно, убедить и победить. Трудно безупречно говорить по-русски. Утешением является разве что легкие и веселые пушкинские строки. Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки, я русской речи не люблю. Видимо, вердикт «абсолютно грамотен» вообще невозможен. Интересно, а какие ошибки в русском языке делал сам Александр Сергеевич? Вы скажете, а стоит ли искать на солнце пятна? Но разве не интересно узнать, какие ошибки гений признавал справедливыми? Страшные ошибки. Однако ошибка ошибки рознь. Иной раз сделаешь неправильное ударение в слове, а никто и не заметит. Но есть ошибки страшные. Они перечеркивают нашу карьеру, а бывает, что и калечат всю нашу жизнь. Приведу пример из книги Чуковского «Живой как жизнь». Очень люблю его рассказы о русском языке. Корней Иванович вспоминает. Какая-то дама с собачкой, одетая нарядно и со вкусом, хотела показать своим новым знакомым, какой у нее дрессированный пудель, и крикнула ему повелительно «Ляж!». Одного этого «ляж» оказалось достаточно, чтобы для меня обозначился низкий уровень ее духовной культуры, и в моих глазах она сразу утратила обаяние изящества, миловидности, молодости. Вот так. Красивая женщина стала для мужчины уродливой из-за одного неправильного слова. Уж зачем эта дама так сказала, не знаю. Собакам ведь отдают команду, употребляя глагол в инфинитиве. Сказала бы «лежать» и не разонравилась бы известному писателю. Вообще с глаголами мороки много и все с тем же повелительным наклонением. Образуйте-ка его от глагола «ехать», чего только не услышишь. «Ехай», «едь», «езжай» и все недопустимо. А вот «поезжай» или «съезди», пожалуйста, говорите, лингвисты разрешают. Но, кажется, нет ошибки более ненавистной и презираемой, чем употребление глагола «ложить».

он скажет: «У меня две лошади». Что ж, получается, Пушкин ошибался, когда писал: «Пистолетов пара, две пули, больше ничего, вдруг разрешат судьбу его». Нет, конечно, поэт прекрасно знал, что дуэльные пистолеты продавались именно парами в особом ящике, и каждый из дуэлянтов имел свою пару. Кто-то, может быть, слышал, что в старину на Руси пили пару чая, а это как прикажете понимать? Предлагаю вспомнить картины художника Бориса Кустодиева. Чаепитие, как известно, было его любимой темой. На картинах «Извозчик в трактире» и «Московский трактир» вы как раз увидите пару чая. Пара чая — это два чайника, большой с кипятком, а сверху — заварочный. Было и по-другому. Усталые и замерзшие ямщики пили именно пару, сменяя кипяток холодной водой. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что вряд ли большинство людей вот так в одночасье перестанут говорить пару слов. Но все-таки они должны знать, что такое выражение с точки зрения русского языка сомнительно. Задумывайтесь, пожалуйста, что пара, а что не пара. Трудно занимать и одалживать. Есть люди, которые по принципиальным соображениям никогда не берут деньги в долг. А есть и такие, которые столь же принципиально в долг не дают. Им, может быть, и неинтересно знать о том, как можно ошибиться в употреблении слов «занять» и «одолжить». Остальным же, а их, я думаю, большинство, будет не лишним поразмыслить со мной на эту со всех точек зрения скользкую тему. Никто не стремится получать советы, зато деньги получать гораздо все. Выходят, деньги лучше, чем советы, говорил писатель Джонатан Свифт. Если с тем, что деньги лучше, чем советы, можно еще поспорить, смотря какие деньги и какие советы, то первая часть утверждения Свифта бесспорна. Деньги получать гораздо все. Денег, известное дело, часто не хватает. Те, у кого их нет, берут взаймы. Те, у кого они есть, да не оскудеет рука дающего, их одалживают. Но часто эта безупречная цепочка денежных отношений рвется, а все из-за неправильного употребления глаголов «занять» и «одолжить». Ну вот, путаница не заставила себя ждать. Только что мне позвонил приятель и попросил дать ему в долг. А знаете, что он сказал? «Займи мне денег». Я думаю, у кого я должна занять для него, и почему он не попросил сразу у меня? Оказывается, именно у меня он и попросил, только глагол употребил неправильный. Вот я сразу и не поняла. Он должен был сказать «одолжи мне». Глаголы «занять» и «одолжить» в повседневной речи часто не различают, хотя, казалось бы, все так просто. «Занять» значит «взять в долг». Исторический корень у слов «взять», «занимать», «взаймы» один и тот же, одного общего значения. «Одолжить» значит «дать в долг». Но, тем не менее, часто можно услышать: «Я одолжил 100 рублей», в значении «взял взаймы». Если должник говорит о себе, то правильно сказать: «Я занял 100 рублей, которые мне одолжили». Ошибка очень распространенная. Она встречается даже в речи грамотных людей, читающих классическую литературу. Более того, и в классической литературе герои частенько путаются в употреблении глаголов «занять» и «одолжить». У Гоголя, например, в «Мертвых душах» можно прочитать: «И все от того, что я не занимаю им денег». Вместо «не одалживаю». Путаница происходит от того, что деньги можно взять в долг и дать в долг. Заем — дело обоюдное, а потому использование разных глаголов для передачи одной и той же мысли кажется излишним. Разговорная речь экономна. К чему лишние слова, когда деньги хочется получить быстро? Но литературная норма глаголы «занимать» и «одолжить» различает. «Одолжить» всегда «дать в долг», «занять» всегда «брать в долг». Но, разумеется, с тем, чтобы свой долг непременно вернуть. Да, и вот еще что. Если вы хотите сделать заем, то запомните. В именительном и винительном падежах это слово следует произносить именно так – «заем», но никак не «займ», что часто можно услышать. В производных словах «заемщик», «заемный» – эта основа сохраняется. А вот в остальных падежах – пожалуйста, займа, займу, займам. Известно, что жизнь полосатая. Сегодня вы занимаете деньги, а завтра их одалживаете. Друзья всегда приходят на помощь друг другу. Впрочем, стоит напомнить слова Марка Твена. Дружба – это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если, конечно,

Девушка листала страницы старого атласа. Ирис и ирис, берег и берег, берегу и берегу, большая и большая, верхом или верхом, вести или вести, вина или вина, ворот или ворот, выходить или выходить, графа или графа, гроши или гроши, дорог или дорог, духи или духи, душа или душа, еду или еду, жаркое или жаркое, жила или жила, запах или запах, здорово или здорово, знаком или знаком, избегать или избегать, кирка или кирка, клещи или клещи, кружка или кружка, леса или леса, лука или лука, мало или мало, мело или мела, меньшинство и меньшинства, мести или мести, пекло или пекло, одержим или одержим, пайки или пайки, парить или парить, перед или перед, пили, пили, плачу, плачу, потом, потом, постели, постели. Этот ряд можно продолжать очень долго. Лингвисты предупреждают о наметившейся в последнее время тенденции к неправильной речи. И прежде всего это касается ударений. Помните, как Лёлик из «Бриллиантовой руки» наставлял Гешу Казадоева? «Бабе цветы, детям мороженое!» И все, готов яркий колоритный образ. Но одно дело, когда авторы в художественном произведении или кинофильме делают это сознательно, для создания образов героев. И совсем другое, когда подобное слышится в реальной жизни. Более того, из уст людей известных. Помните, с легкой руки Михаила Горбачева, последнего генерального секретаря и единственного президента СССР, по стране пошли гулять мышление и начать, и прочие перлы. И порой складывается впечатление, что политики и медийные лица в радио и телеэфирах просто соревнуются в своем стремлении уничтожить нормы русского языка. Хотя также царапает слух и употребление вышедших из обихода форм слов. Оказывается, правильно произносить тефтель, апостроф, иконопись. Но произносит ли кто-либо эти и другие слова так, как надо? Разговор Сиднея Поллока с профессором и официантом в одесском ресторане начала 30-х годов выглядел вполне органично. «Мне тефтель с картошкой». «Тефтель с рисом, котлета с картошкой». «Котлета с картошкой, тефтель с рисом, потом поменяемся». «Менять нельзя». Это из фильма «Дежавю». Но если я сейчас скажу: «Милый, я несу тебе в апартаменты тефтели и гренки», многие сочтут меня сумасшедшей. А ведь согласно словарю ударений для работников радио и телевидения под редакцией Розенталя, выпущенному всего несколько десятков лет назад, я все сказала правильно. Умный строитель проложит асфальтовую дорогу там, где люди протоптали тропинку. Иначе асфальтовая дорога будет существовать сама по себе, а народ продолжит ходить по протоптанной по газону тропинке. Возможно, пришла пора пересмотреть ряд норм произношения, хотя бы для того, чтобы правильно говорящий человек не чувствовал себя идиотом. Поэтому словари обновляются. Нормы русского языка призваны отражать то, как говорит абсолютное большинство образованного населения. Почаще заглядывайте в словарь. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не теряйте дара речи. Сочетаемость слов. Самое загадочное чувство — любовь. Невозможно объяснить, почему в одного человека мы влюбляемся с первого взгляда, а в обществе другого чувствуем себя неловко, неудобно. Некоторые слова в русском языке тоже, видимо, подвержены взаимному притяжению и отторжению. С одним словом они с готовностью встают в пару, а с другим, вопреки всякой логике, ни в какую. Сочетаемость слов — это самое сложное в русском языке для иностранцев. И, как правило, самое простое для нас, носителей языка. Мы чувствуем, что орехов может быть горсть, а соли — щепотка. Что можно купить пучок редиски или морковки, а если покупаешь цветы, то это уже не пучок, а букет. Сено — сток, мусора — куча, книг — стопка. Почему? Ответ только один — потому. Других объяснений нет и быть не может. Уморительно слышать, когда иностранец говорит «стадо лошадей» и «табун коров», Казалось бы, и те, и другие животные, и те, и другие пасутся себе на пастбище, жуют травку. Но вот поди ж ты, коровы желают объединяться только в стадо, а лошади исключительно в табун, и никак иначе. Почему? Потому что им так хочется, и по-другому их не заставишь. Такую привередливость филологи называют лексической сочетаемостью. Как объяснить иностранцу, почему расквасить можно только нос, а ногу или руку уже нельзя? Почему склонить можно голову, а колени преклонить? Кстати, юмористы нарочно нарушают лексическую сочетаемость, чтобы придать речи комический или философский оттенок. Например, ад, гармония, разрушение, или трудно прощать чужие недостатки, но еще труднее прощать чужие достоинства. Из этой же серии словосочетание «заклятый друг». Что же получается? Сочетать несочетаемое нельзя, но если ты юморист или гений, можно. А иначе не было бы в нашей литературе живого трупа и обыкновенного чуда. Гениев оправдывает красиво термин «оксюморон». Оксюморон в переводе с греческого «острая глупость». Острую глупость от просто глупости отличает то, что она может быть гениальной, как, например, у Ахматовой, «смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженный». Как можно весело грустить и быть нарядно обнаженной? Вот вам сразу два оксюморона, нарочитое сочетание противоположных по смыслу слов в одной стихотворной строчке. Ну а если нам не довелось родиться гениями, то мы обязаны правильно сочетать слова и избегать распространенных ошибок. Роль можно играть, а значение иметь. Улучшить уровень нельзя, его можно только повысить, а улучшают качество. Значение придают, а внимание уделяют. Помните, слова, как и люди, выбирают себе пару. А если словам, которые вы употребляете в паре, хорошо, то и вам будет хорошо. Вас все будут ценить за красивую и правильную речь. Масло масляное. Каждое слово в родном языке — на вес золота. И все-таки некоторые слова в нашей речи порой становятся лишними. Надо ли вас убеждать в том, что масло масляное? Конечно, масляное, оно же масло. Но в других случаях все не так очевидно. Судите сами, как часто можно услышать. Основные принципы. Но принципы не могут быть второстепенными. Латинское слово «principum» и переводится как «основа». А если у кого-то есть и основные принципы, и второстепенные, то он получается и вовсе беспринципный человек. А что такое продублировать дважды? Ерунда какая-то. Дважды два в таком случае уже не четыре, а восемь. Не лучше и свободная вакансия. Вакансия как раз и означает наличие незанятого рабочего места. А как для вас звучит словосочетание «реальный факт»? Ухо не режет? А зря. Слово «факт» и обозначает действительное, неоспоримое событие. Вопрос. А зачем нам два слова, если оба содержатся в одном? Иногда мы нагромождаем слова по недомыслию. Например, говорим «ценный раритет» или «редкий раритет», не зная, что латинское слово «раритас» и есть «редкость». То есть раритет — это уже редкая ценная вещь, диковина. Тот же случай и со словом «панацея». «Панацея от всех болезней» — это лекарство лекарственное, ибо слово «панацея» и означает «лекарство от всех болезней». Но случается, что нам не хватает одного слова из-за широты нашей, из-за размаха. Одно слово как-то неубедительно нам кажется звучит. И вот уже нам мало просто правды, мы говорим «истинная правда». Но если есть истинная правда, то просто правда — это уже кривда какая-то. Нам тесно в слове «предел», нам подавай высший предел. Тогда как слово «предел» и есть крайняя грань или высшая степень чего-либо. Вот и получили мы в итоге «беспредел». Просто лидер нас тоже не устраивает. Наделим-ка мы его полномочиями ведущего лидера. И нас не останавливает, что лидер — это и есть первый, идущий впереди. Справедливости ради скажем, что сегодня даже самых требовательных филологов уже не возмущает словосочетание «хорошая погода». Хотя издавна в русском языке слово «погода» означало только хорошую погоду. А для плохой погоды было другое слово — «непогода». Нормально звучит и черные чернила, потому что сегодня чернила могут быть любого цвета. Мы смирились и с вечерней серенадой,

да и приглашение «садитесь» гораздо вежливее, чем «присядьте». «Присядьте» — это намек на то, чтобы приглашенный долго не засиживался. Словечко «присаживайтесь» родом из уголовного сленга. Следователь подследственному «садитесь», подследственный юморист. «Спасибо, насидеться еще успею, лучше я присяду». Однако язык, в отличие от людей, предрассудков не признает. Ошибка переводчика. Помните, как в детстве мы играли в испорченный телефон? Задумаешь слово, шепнешь его на ухо соседу, а он передает его дальше, и так по кругу. Иногда к последнему игроку слово приходило в таком смешном и искаженном виде, что вызывало у нас взрыв хохота. То, что так весело и невинно в детской компании, приобретает размеры лингвистического бедствия, когда в этот виртуальный круг садятся переводчики. Однажды газета «Неделя» решила провести такой эксперимент. В нем приняли участие 20 переводчиков с разных языков, каждый из которых великолепно знал по два языка. Круг начинал русский переводчик. Далее были представлены самые разные языки, включая африканские. Задача переводчиков была принять текст от коллеги, перевести его на другой язык и передать следующему. Текст, конечно, был не из легких, но прелестный. Николай Васильевич Гоголь его написал. Не всякий русскоговорящий сегодня поймет в нем каждое слово. Впрочем, судите сами. Она сплетничала и ела вареные бураки по утрам, и отлично хорошо ругалась. И при всех этих разнообразных занятиях лицо ее ни на минуту не изменяло своего выражения, что обыкновенно могут показать одни только женщины. Все ли знают, что такое бураки? Ну да, свекла. Приступили к переводу. Какое же было изумление организаторов, когда в результате они получили текст, в котором из 35 слов Гоголя осталось всего одно — местоимение «она». В объеме текст значительно сократился и теперь звучал так. Выпив компот, она выбросила из хижины старье, а он радостно забил в там-там. Огромную сложность для перевода представляют фразеологизмы и разговорный язык. Именно они подвели переводчиков в этом эксперименте. Вспоминается старый анекдот. В отеле в одном номере поселили русскую и немку. У немки пропали туфли. Заподозрили русскую и привели ее к судье. Допрос производился через переводчика. Судья. Вы взяли туфли? Русская. Нужны мне были ее туфли. Переводчик. Она говорит, что туфли ей были нужны. Судья. Но вы понимаете, что можете попасть в тюрьму? Русская. Всю жизнь мечтала попасть в вашу тюрьму. Переводчик. Она говорит, что попасть в эту тюрьму было мечтой всей ее жизни. Судья. Простите, но вы в своем ли уме? Русская. Здрасте, я ваша тетя. Переводчик. Она заявляет, что она ваша тетушка. Идиомы и сленг — главные враги переводчика. Однако он вправе воскликнуть. «Боже, спаси меня от друзей, а с врагами я как-нибудь справлюсь и сам». Да, у переводчика есть ложные друзья. Это иноязычные слова, похожие и по написанию, и по произношению на слова в его родном языке. Однако смысл их совсем иной. Например, мы видим в английском тексте знакомое слово «композитор». И радуемся, не надо заглядывать в словарь. Кажется, что композитор, он и в Африке композитор. А нет, это типографский наборщик. Не заглянул в словарь и один переводчик, переводивший «Приключения Шерлока Холмса». В его версии знаменитый сыщик, увидев у кого-то выпачканные типографской краской руки, сразу догадался, что этот человек — композитор. Болгарский язык там близкий, столько знакомых слов. Читаем «булка». Все понятно. Понятно, да не очень, потому что переводится это слово как «невеста». Увидев в Греции вывеску «трапеза», не торопитесь туда в надежде пообедать. Это банковское учреждение. А услышав на украинском языке слово «капелюха», знайте, что речь идет не о чем-то маленьком, а о шляпе. Если увидите в испанском тексте «дебил», не думайте, что это дебил. Просто речь идет о слабом человеке. У итальянцев «статиста» — политический деятель, а не статист. Впрочем, в этом случае даже неправильный перевод не всегда будет ошибкой. В португальском «фея» — уродливая, а вовсе не фея. А вот в польском «урода» значит «красота». В сербском «позориште» — не позорище, а театр. В славянском «стол» — это стул, а труп — это туловище. Ошибки переводчика иногда бывают просто смешными, не нанося никому большого вреда. Например, одна американская компания установила в своих самолетах кожаные кресла и решила сообщить об этом мексиканским потребителям. На английском слоган звучал прекрасно «Fly in leather» — «Летай в коже». В буквальном переводе это выражение обрело иной смысл — «Летай голым». Но бывают ошибки, которые рушат бизнес. Компания General Motors так и не смогла продать латиноамериканцам свой автомобиль «Chevrolet Nova». Ведь это «Nova» по-испански означает «не едет», «не двигается». А кому нужна машина, которая стоит на месте? Компания Pepsi вместе со своим напитком предложила китайцам и свой девиз «Come alive with the Pepsi generation» — «Живи с поколением Pepsi». Но при переводе он получил такое звучание «Пепси оживит ваших умерших предков». Да, неожиданное обещание. Ошибки гения. Пушкин не скрывал, что на критику в свой адрес всегда обращал внимание. Похвалы, как и любому пишущему человеку, ему были приятны, а статьи, написанные с единственной целью оскорбить поэта, Александра Сергеевича сердили. И тем не менее в статье «Опровержение на критике и замечания на собственные сочинения» Пушкин пишет: «Читая разборы самые неприязненные, смею сказать, что всегда старался войти в образ мыслей моего критика и следовать за его суждениями, не опровергая он их с самолюбивым нетерпением, но желая с ними согласиться со всевозможным авторским себеотвержением». С чем же поэт согласился? Вот уже 16 лет, как я печатаю, и критики заметили в моих стихах 5 грамматических ошибок, и справедливо. Останавливал взор на отдаленные громады. На теме гор, темени. Воил вместо выл. Был отказан, вместо ему отказали. Игумену вместо игумну. Я всегда был им искренне благодарен и всегда поправлял замеченное место. Во-первых, восхитимся. Всего 5 грамматических ошибок за 16 лет пристального внимания критиков. Ай да Пушкин. А во-вторых, убедимся, действительно, Пушкин все ошибки исправил. Постараемся отыскать произведения, в которых были сделаны вышеуказанные ошибки. Останавливал он долго взор на отдаленные громады. Так у поэта было первоначально в поэме «Кавказский пленник». Но сейчас этого варианта вы не отыщете в изданиях Пушкина. После исправления строчка звучит следующим образом. Вперял он неподвижный взор на отдаленные громады. Поэма Руслана Людмила «Было, уж утро хладное сияло на теме полуночных гор». Исправлено «Уж утро хладное сияло на темени полночных гор». В стихотворении «Буря» первоначально написано «И ветер воял и играл с ее летучим покрывалом». Стало «И ветер бился и летал с ее летучим покрывалом». Берите пример с Александра Сергеевича. Не обижайтесь на справедливую критику и замечания. Исправляйте свои ошибки.